и новый капитан сумеет каждого поставить на свое место. Так, ну, если такова ваша воля, миссис Уэлдон, я ей подчиняюсь. Но пеняйте на себя. Негро! Оставьте нас! Вы забыли свои обязанности! Где ужин для команды? Ужин готов, капитан. Мне кажется, Дик, прежде всего надо выяснить, где находится наш корабль, а потом определить направление. Да, это совершенно верно. Сейчас мы проверим по компасам. У нас, слава богу, два компаса. Один в каюте капитана Гуля, другой в штурвальной рубке. Так что здесь уж никакой ошибки быть не может. Геркулес, пойди узнай, что там с Дингом. Есть, капитан. Ну что там, Геркулес? Капитан Дик. Ну-ну. Капитан Дик, там в каюте капитана Гуля, там... О, боже, ну говори, что там случилось? Там на полу разбитый компас. У него обломился крючок, и он упал на Ну, пол. Почему же Динго так отчаянно лаял? Не знаю, там Ой. Никого не было. Дьявол! Теперь, если испортится наш последний компас, мы этого даже не сможем проверить. Боже мой, боже мой. Черт. Ну, ничего не поделаешь. Надо будет беречь штурвальный компас. Ну-ка, за работу, друзья! Ветер крепчает, и надо поднять все паруса! Поднять все паруса! Дик, а я тоже хочу поднимать паруса. Можно? Можно. Я буду вместо Юнги. Хорошо. Хороший Юнга приносит счастье кораблю. Мы все как дома на воде, отважны и крепки. Но если будет суждено попасть в шестовый шквал, я все могу перенести, хоть молод я и мал. Хоть молод я и мал, друзья, но я уже моряк. Не опрокинет шквал меня, и это точно так! Не опрокинет шквал меня, и это точно так! Так началось плавание 15-летнего капитана. Жизнь на борту постепенно входила в свою колею. Негры-матросы повиновались каждому знаку молодого капитана и вскоре научились ловко подымать и опускать паруса. Но я уже моряк, не опрокинет шквал меня, и это точно так. Не опрокинет шквал меня, и это точно так. Однажды, глубокой темной ночью, у штурвала стоял Том. Мерно гудел ветер в снастях, глухо шумел океан. Голова старого негра склонилась на грудь. Он задремал. В это время темная тень скользнула из двери камбуза и метнулась к компасу. Человек положил что-то под компас и так же бесшумно, как появился, исчез. Том скоро очнулся. Он бросил взгляд на компас. Что такое? Пилигрим сошел с курса, стрелка компаса сместилась на 4 румба и указывала на северо-восток. Том повернул штурвальное колесо, чтобы направить корабль прямо на восток по компасу. Но если бы ему пришло в голову взглянуть под компас, он нашел бы там железный брусок, благодаря которому стрелка компаса отклонилась на 45 градусов. Негро! Что вы здесь делаете? То, что мне нравится. Зачем вы здесь? А разве есть правило, которое запрещает гулять по корме? Да, этого правила не было. Но с сегодняшнего дня Я его устанавливаю. Ну, мальчик. Я запрещаю вам ходить по корме. Ну, мальчик. Негро! Не забывайте, что я никогда не расстаюсь с револьвером. И если я еще раз вас увижу на корме, я прострелю вам голову! Капитан Дик, разрешите мне выбросить за борт этого негодяя. Рыбы будут довольны, они ведь не брезгливы. Оставь его, Геркулес. Капитан Дик.